Звездный поток, Юнга, глава 1, на борту, год 1139 от начала экспансии, гиперпространство, периферия 100 миров. Здравствуйте, меня зовут Ари, я, попаданец, переродился не просто в другом мире, а в альтернативной Млечному пути галактики. Из тяжелых испытаний в 5-летнем возрасте я вышел с прибытком, 4 зверями потока, моими личным фамильярами, да и сам я не самый слабый одаренный, способный распоряжаться витальной энергией звезд. Полгода меня натаскивал один из лучших абордажников этой части рукава галактика, а потом целый год учила темному пути ведьма-диверсант. И вот я отправился в свое первое настоящее космическое путешествие, обычные перелеты не в счет, став та-да-да-дам, корабельным уборщиком. Не грусти, Нэя тронула мою щеку кончиком хвоста. Тебе всего 7, а ты уже уборщик. Думаешь, повышение по сравнению с курьером? Хмыкнул я, поскольку основную нагрузку несут на себе роботы-уборщики, смело можешь записывать себя в начальники отдела клининга, не отрываясь от планшета с выведенным на экран корабельным уставом кузнечика, повысила меня Ло. Да, оказывается, оранжевую можно засадить за чтение скучнейших учредительных документов, без которых функционирование малого транспортного мероприятия невозможно, и она их не просто пролистает, а прочтет и запомнит. Настоящая разведчица. Ари, можешь снимать маску, позвал меня Ра. Во, принимай работу. Я стянул защиту глаз и оценил медленно остывающую деталь. Плазменная сварка при помощи стихийного проявления, это и правда высший класс. Считаю, 6-й разряд подтвержден. Сунулся к восстановленному вакуумному насосу Кер. В голосе синего не было ни капли иронии. Сейчас соберем и запустим. На борту кузнечика числилось аж 6 автоматических очистных систем с автономным эффектором, но почему-то работало только 4. Правда, по утвержденному задолго до меня плану уборки на дело выходили как раз 4 ботов-клинеров, а 2 оставались в резерве. Пока для исполнения протокола рабочих единиц хватало, корабельный компьютер не формировал алерт, и никто не чесался. Так что можно сказать, я спас корабль от печальной участи однажды зарасти грязью, вовремя вернув резерв в строй. Не только я, понятно, без красного и синего я бы куда дольше провозился. Я поставил на усиленную очистку, Кер проводил вниманием выкатившегося из коптерки и сходу закарабкавшегося по стене коридора на потолок бота. Кэп при всем желании не сможет придраться. Пошли расставим арены цветы и фитолампы развесим, предложила Нэя. С подпиткой витальной энергии все-таки не может полностью заменить фотосинтез. О растениях за последний год от мамы Кони я узнал больше, чем за всю прошлую жизнь. Соответственно и коты-фамильеры узнали. Корабельным уставом запрещается содержать в каютах животных или растения, вдруг выдало Ло. Раздел 4, параграф 15, пункты З и Е. Тут еще пометка стоит. Кто хочет узнать почему, спрашивайте у Стражински. Что интересно, такого Корнелиус умудрился отчебучить. Конечно, капитан мне об этом сразу сказать не мог, вздохнул я. Получается, мы уже нарушили правила внутреннего распорядка. А где можно тогда? Хаем, хаем, рыжая вышла из своеобразного транса, помотала головой. Что, все починили и даже отправили работать, уверил ее синий. Так что там с комнатными растениями. Под выращивание растений выделяется оранжерейная зона. Говоря это, оранжевая смешно выпучила глаза. Ничего себе, что я знаю. Дай-ка сюда, Нэя подвинула планшет к себе и набрала поисковый запрос. Оранжерейная зона. Судя по плану кузнечика, такой тут и неоткуда взяться. А вот расположение отсеков грузовоза мы заучили все, а вот и не угадали. Победно подняла лапку зеленая. Такая зона предусмотрена в столовой части камбуза. Некоторая логика тут есть, вынужден был признать я. Те же салатные листья и лук на перо удобнее выращивать прямо на кухне. А зелень приятна глазу и способствует отдыху экипажа, заключил Кер. Все сходятся. Айда на кухню. Первая подхватилась оранжевая и сразу поправилась. То есть на камбуз. Обитаемая часть кузнечика, если не считать грузовой отсек, не такая уж и большая. Прямой коридор с одной стороны заканчивается гермолюком шлюза в трюм, а с другой – широкой лестницей к рубке, куда вход опять-таки перекрывает гермолюк. Обычно он, правда, открыт, а тот, что к грузу, наоборот, обычно закрыт. Ближе к рубке каюты, 8 штук. Ближе к трюму, служебные помещения, включая камбуз, кают-компанию, коптерку, арсенал, продолжающий выполнять роль арсенала. Такое расположение помещений не оставляло выбора места наиболее частых встреч. Юнга, мы тут обедать собрались, Стоило мне только выйти из каптреки, тормознул меня капитан Кос. Присоединяйся в кают-компании, заодно посмотришь, что к чему, следующее дежурство по камбузу как раз твое. Ага, то есть на прописанное время принятия пищи команда дружно забила. Я этого не понял только потому, что после всех пертурбаций, связанных с приемом на борт, предпочел поесть захваченных из дому пирожков. Эх, с кондитеркой у меня все еще хуже, чем с обычной готовкой. Буду тренироваться. Смотрю, всех сразу роботов выгнал чистоту наводить. Тем временем Фаркаш заценил мою работу. Похвально, но следующую смену поставь им как обычно. Мне нужна чистота, а не изображение бурной деятельности. Нет, не заценил. Я понял, капитан. Да не тянись ты так, парень. Он похлопал меня по плечу. По первоначалу все чувствуют себя неуделой и не понимают, как и чем себя занять. Еще до конца рейса на Цризу освоишься. Мы, оказывается, бездельничали, протянул Ра. И нас только что великодушно простили. Удивительное рядом. Корабельная сеть дать и доступ к менеджеру задач, опять подала голос Ло официально отстраненным тоном. Устав предписывает найденные поломки и неисправности фиксировать любому члену экипажа. Только на это все забили, закончил Синий. Кроме чего-то крупного, записи не ведутся. Бардак, а ты чего-то другого ожидал от команды небольшого грузовика из 4 человек? Наивный, фыркнула Нэя. Добро пожаловать в реальный мир. Кают-компания оказалась тесноватым для большого овального стола, окруженного 8 мягкими удобными стульями, помещением. Тем не менее, вояки умудрились впихнуть в нее еще и П-образный диван, и журнальный столик. Видимо, предполагалось, что экипаж тут как будет обсуждать что-то важное, так и расслабляться. «Жратва!» – громко объявил Стражинский, вваливаясь в помещение с двумя подносами сразу, который он как-то умудрялся не ронять. «Спасибо, блин один, что помогли, друзья, так попросить надо было, дурья башка!» – огрызнулась Ширай, заходя следом. «Ты на любую мою просьбу начинаешь шипеть змеей, не полез за словом в карман Михват, а ты проси что-нибудь нормальное, Ветрогон хренов». Безопасница явно наслаждалась возможностью с кем-то поругаться. Честно говоря, первое впечатление о себе она мне испортила, и я бы с ней за одним столом сидеть не стал бы, будь у меня такая возможность. Вы двое опять как кошка с собакой, Хранзи и Фаркаш прибыли вместе. А чего она, а чего он? Так, тихо, вы мне Юнгу запугаете. А ты не тушуйся, Ари, присаживайся за стол. Я кивнул и выполнил приказ. Усевшийся рядом Корнит подвинул мне пару тарелок и стакан. Что это такое? Взобравшаяся на стол Нэя с некоторой опаской потыкала в мою тарелку лапкой, потом в другую. А это? Мне оставалось только переадресовать вопрос повару. Автоповар ломался, пришлось чинить. После ремонта отказался работать со штатной прошивкой, успевая жевать, объяснил мне Корнелиус. Снова и заработал. Но вид блюд стал немного странный. Вот эти кубики желе, это суп. Ты попробуй, вкусно. Да, я с сомнением принюхался. Хорошо, попробую, вкусно. Да, что за бурду привык есть экипаж кузнечика, если им это вкусно. Но съедобно, факт. Я тебя на всякий случай после обеда подлечу, озабоченно покачала головой зеленая. Ты приобрел стойкость к большинству ядов растительного происхождения, но подстраховаться никогда ведь лишним не будет. О, пошли мамочкины интонации, но лечению противиться не буду. Хотя бы потому, что я не сумел определить основной ингредиент супа на вкус. Кстати, что там за история со Стражинским и запретом на живности растения в каютах? Я решил, что лучше отвлечься и не думать, что зачерпываю ложкой, и отказаться нельзя. Все одно и то же лопают. Лучше историю послушаю. Результат от попытки узнать экипажную историю превзошел все ожидания. Михват закашлялся и выплюнул на тарелку все, что успел запихать в рот, а Мария Ширай одновременно покраснела и отчетливо позеленела. «Ты как вообще про это узнал?» Восстановив дыхание, ткнул в мою сторону ложкой Стражинский. Майкл разболтал. «Да я нем, как этот рыбный суп», — возмутился суперкарго. «Ари, скажи ему». Узнали из пометки капитана Фаркаша к статье корабельного устава, честно ответил я. Ты читал устав? Вылупились на меня теперь уже Старпом и Кэп. Реально читал, а не пролистал. Мне показалось важным знать действующие на корабле правила и ограничения. Вот уж не ожидал, что меня этим будут порицать. Придурок принес мне цветок кровавого багульника, взяв себя в руки, рассказала безопасница. Приятное, видите ли, хотел сделать, сделал. Это гадость. Как только сезон цветения заканчивается, выделяет феромоны, вызывающие приступы неконтролируемой агрессии. Животные, попавшие под влияние феромона, начинают натурально сходить с ума, бросаются друг на друга, рвут рогами и клыками. Пролитая кровь станет для семян багульника отличным удобрением. Жесть какая! Биологическая угроза, одна из самых неприятных угроз для корабля и экипажа, наставительно поднял ложку Кос. Кажется, он, наконец, разглядел в Юнге однозначно положительную сторону. Возможность поучать с умным видом. Живущие на планете люди стараются под корень уничтожать самые опасные для человека виды, но зачастую мирятся с условно безвредными. Вроде крыс и тушканчиков, старающихся пролезть на борт в каждом порту. А уж если угораздило сесть вне космопорта, там и ульевые насекомые, и москиты, и змеи. Ты даже не представляешь, как тебе повезло попасть на кузнечика. Военные делают стыки покрытия у внешних люков из какой-то гадости, отпугивающих большинство корабельных инвазеров. У нас ни мышей, ни крыс нет. А вот на гражданских посудинах, где такой защиты с завода не предусмотрено, о, вот там творится сущий ад. Я лично слышал о тяжелом грузовике, в который забрался трехметровый крокодил, и они 2 месяца не могли его поймать. Ари, двигай сюда скорее лампу. Следом за ней забралась на стол Ло. Настало время тех самых историй. В итоге обед растянулся 1-2 часа. Никто никуда не торопился, даже назначенный вахтенным суперкарго. Гипертемой хорош, что единственная опасность может исходить от систем самого корабля или груза. Ну и экипажа, конечно. Вахтенному достаточно не спать, чтобы успеть отреагировать. В том редчайшем случае, если произойдет отказ автоматики. И по большому счету все равно, где несущий вахту будет это делать, разве что каюты под запретом, дабы избежать излишнего соблазна уютной мягкой коечкой. Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и специальный сеанс космобайк. Думаю, каждый из 4 не выболтал и 1/100 доли запаса своих историй, так что я ими буду до конца контракта обеспечен. Даже не знаю, радоваться или заранее страшиться, зато будет что тесс потом пересказать. Про крокодила ей точно понравится. «Как самочувствие?» – участливо спросила зеленая, убирая лапки с моего живота. «Хорошо», – прислушавшись к себе, убедился я, «но предлагаю все же действовать на опережение». «Арр!» – на абордаж, распушилась вдвое против своего объема оранжевая. «Захватим же кухню, и водрузим на ней свой флаг. Лучше», – поправил ее синий, «Ари водрузит там свои горшки и ящики с зеленью, и фитолампы». «Чудовищно!» – низким голосом и прижав уши, подыграл красный. Недаром Ари считается самым страшным пиратом даже среди пиратов, потому что из черепов врагов он делает горшки для цветов и выращивает в них мяту. Поддакнула зеленая, вызвав общий смех. Вот засранцы. Так, мы все невольно застыли на пороге камбуза. Как бы это помягче выразиться? Нет, в помещении не было ни пылинки, вентиляция исправно высасывала пыль из помещения и та оседала на фильтрах. Зато наслоений блеклых пятен хватало. Настоящая тропинка соединяла холодильный шкаф, он же приемник продуктов автоповара, податчик готовых блюд все той же автокухни, и выход. Вот же лентяй. Даже Ло проняло. Погоди, что-то тут не так. Кер ловко снял у меня с пояса инженерный планшет. Как они так умудрились камеры заляпать, что вообще ничего не видно. Ладно, потом. Уборка. Ну точно. Роботам-уборщикам внесен строгий запрет на заход в это помещение. Бред какой-то, Ра, брезгливо поджимая лапы, подошел к стене и выпустил когти. Осторожно одним прочертил длинную царапину и грязное пятно, словно пленка, стала скручиваться сама собой по обе стороны. Они с момента покупки кузнечика тут не мыли. Я вставил в ухо неудобную гарнитуру интеркома. Стражинский. Позвал я, и сеть корабля сама сформировала вызов. Что такое, Ари? Судя по тону голоса, Корнелиус опять залипал на своем суперреалистичном флай-симуляторе. Почему камбуз под запретом для автоуборки? Ну а кому еще знать, как не Мехваду? Он тут бытовыми роботами заправлял, пока меня не приняли. Знаешь, тут такая странная история, протянул собеседник. Почему-то клинеры именно при очистке камбуза чаши всего ломались. Чуть ли не каждый второй проход, как проклятие какое-то. Вот мы и вывели помещение и программы уборки. И причину так и не выяснили, уточнил я. Да знаешь, то да сё. Стражинский окончательно потерял интерес к беседе. Ясно, спасибо. Удружили, что сказать. Проклятие. Зловещим шепотом произнесла рыжая. Как же хорошо, что у нас в поте ведьма, и это туда же. Начнем с зоны приготовления пищи, решил я. Камбуз очень напоминал обычную кухню-гостиную, какие частенько встречаются в частных домах и в квартирах-студиях победнее. Победнее, потому что площадь комнаты не превышала 20 квадратов, если не меньше. Половина, стол и стулья чуть попроще, чем в кают-компании. Вторая половина, столешница со встроенной техникой и раковиной, ряд подвесных шкафов. Отдельного холодильника нет. Предполагается пользоваться тем, откуда автокухня забирает продукты. Собственно, по переборкам. Одна с входной дверью, одна глухая, куда упираются спинки стульев, одна занята автокухней, холодос плюс выдача, и одна, кухня для живого кока. Вода есть, проверила зеленая. Плита есть, в тон ей отозвался красный, но не работает варочная панель. Отключили, небось, когда искали проклятие, вздохнул синий. Сейчас гляну. Стой, крикнула оранжевая. Все стойте. Неужели вы не чувствуете? Не чувствуем. Что? Осторожно переспросила Ная. Там, Ло показала на духовку под плитой. Кто-то есть. Твои приколы, начал Кер. Да подожди ты, рыжая характерно изменила оттенок, переходя в видимый спектр восприятия. Она подошла к духовке и постучалась. Мы буквально на секундочку вас потревожим, вежливо пообещала она. И к кому она? Дверца духовки вдруг сама собой открылась, и оттуда выглянул паук. Ну, такой, не очень большой. Брюшко примерно с футбольный мяч размером. Он спрашивает, чем бы нам мог помочь, перевела рыжая. А, говорит, что очень извиняется за невежливость. Его зовут Пушок. Действительно, тело паука покрывал плотный мех из хитиновых волосков. Считай, второй слой природной брони. Очень приятно, выдавил я из себя, отчаянно борясь с желанием выставить щит и пробить по духовке своей супермолнией. Останавливала только одинокая мысль о том, что за обгорелое сквозное отверстие в переборке меня по голове не погладит. Тем временем паук повернулся на мои слова и помахал мне лапкой. Типа, тоже привет, он разумный, что ли? Говорит, что люди считают его вид полуразумным, перевела Ло. Он не претендует на лавры полного разума, и он не хочет вредить нам или экипажу. Наоборот, его устраивает симбиоз. Он здесь живет, а взамен съедает всех неразумных вторженцев на корабль. Вот тебе и военная суперзащита от инвазирова, сдавленно пробормотал Ра. Нам бы плиту включить, вспомнил Кер. Пушистик изобразил кивок наклоном корпуса, залез обратно в духовку и что-то там сделал. Варочная панель пикнула и заработала. Спасибо, он говорит. Пожалуйста, улыбнулась оранжевая. Просит не пытаться самостоятельно открыть дверь в его дом, он ее надежно блокирует. Если нужно будет, опять стучитесь. Рад знакомству, хватило у меня выдержки вежливо попрощаться. Начинаю верить в крокодила, хрипло признался красный. Один слово там было использовано другое, но по смыслу из нашего лексикона больше всего подходит именно это. Глава 2. Хаб. Год 1139 от начала экспансии. Орбита Цзеры, мира сателлита центральной зоны 100 миров. Правда, во всей своей неприглядной красе, львиная доля нашей работы выглядит примерно вот так, произнес Михват, глядя на обзорный экран. И, чтобы я вдруг не ошибся в том, о чем именно он говорит, ткнул пальцы в сторону изображения. В окне, закрывая собой тьму космоса с точками звезд, расстилалась, медленно проплывая, планетарная поверхность Цзеры, наши пункты назначения. Примерно такой же вид открывается космонавтам на МКС, с поправкой на географию, конечно. Цзерой с низкой орбиты мы любовались уже который час, ожидая разрешения от диспетчера орбитального хаба, без которого нельзя провести стыковку. После стыковки, правда, только сменится формат ожидания, ведь уйти от планеты с пустым трюмом, значит, получить приличные убытки, которые потом придется как-то компенсировать. Если ты мечтал о космических приключениях, то это они. Голосом полным еще более едкой иронии продолжил вещать для меня Стражинский, развалившийся на своем кресле, будто это был не боевой ложемент, а кровать. Небось представлял себе схватки с пиратами, погони, драки, опасные переговоры, не надо приключений. Я поежился, вспоминая свой собственный опыт. Меня все устраивает. Вот уж чего я наелся, хватило и одного раза с кораблем работорговцев, честно, но я еще и посмотрел глазами фамильеров за сражением Баркарауля против пиратов, решивших его по старой дружбе прикончить, который, несмотря на всю крутизну и переданное предупреждение, еще и чуть не проиграл. Если бы не Кер, который смог для него запустить влапную механизм открытия бронелюка в рубку захваченного корабля. «Нюш, обойдусь как-нибудь. Какой-то ты слишком скучный для своего возраста, Ари». С чувством такта у Корнелиуса наблюдались проблемы. И если Кэп и Суперкарго привычно пропускали словесные ляпы Мехвода мимо ушей, то безопасница каждый раз, что называется, вставала на дыбы. «Меня учил использовать энергию потока практикующий призовой охотник», напомнил я ему. Он кое-что рассказывал про свою работу, там вообще ничего романтичного, но при этом сам продолжал своим делом заниматься. Да, Мехвод изнывал от скуки, хотя мог бы просто подключиться к планетарной сети и хотя бы новости посмотреть, например. «Небось просто не хотел, чтобы ты свои силы переоценивал. Отношение экипажа к моему таланту солнечника, скажем так, было несколько снисходительным. Я при них не пытался показывать всякие фокусы типа толкнуть себе в руку солонку с другого конца стола, а на вид я выглядел ребенок ребенком. Как от такого ожидать, что он может быть опасным? Вот-вот, может быть только Шира меня поначалу серьезно приняла до того, как я расплакался на ее кресле и случайно сжег детектор лжи. Теперь мы друг друга взаимно недолюбливали, но чьим-то агентом она меня считать явно перестала. Переубеждать без причины я никого не собирался, только не хватало между собой и экипажем возвести психологический барьер. Мне ведь с ними целый год работать. Стыковку разрешили. Вдруг схватился за гарнитуру связи аэробайкер. Наконец-то, это Стражинский. Компьютер, готовность к орбитальным маневрам. Экипажу, занять места по расписанию, мурлыкула система громкого оповещения кузнечика. У меня, честно говоря, уже стало складываться ощущение, что до моего появления правила поведения на борту во время маневров соблюдались отнюдь не так строго. Это Косфаркаш так отыгрывался на Корнелиусе и Майкле за то, что они без его ведома меня наняли. Мол, перед Юнгой надо показать, как все делается по-правильному. Этакий суперлайтовый вариант армейского «жить по уставу 1». «Приступить к маневрам разрешаю», последним уселся на свое место Кэп. «Поехали». Размяв пальцы, Мехвод положил руки на пульт и нажал единственную кнопку. Ну да, если уж даже Фрипорт Бруаса снабжен системой автопосадки, то уж здесь-то точно стояла самая понтовая и модерновая ее версия. Цзир относится к мирам сателлитам Большой Девятки, что-то вроде пригорода Большого Города, если попытаться подобрать сравнение с земными реалиями. Совсем другой уровень, в сравнении с Луаной, где я прожил год, а уж Бруас и подавно в подметки не годился. В обжитом пространстве 100 миров, такие, как Цзира, лишь немного не дотягивают до уровня центральных 9 миров и элитии. Развитая орбитальная инфраструктура, существенный трафик, тотальный контроль космического движения далеко за пределы стационарной орбиты. Ну и на самой планете, развитое производство, высокий уровень жизни, доступ к технологиям, которые жители периферии и окраины только в фильмах и видели. Но и столичный снобизм тоже прилагался. Транзитник, вот и сиди в хабе на орбите. Для посадки требовалось получить особое разрешение и пройти детальный таможенный и санитарный осмотр. Но препоны на этом не заканчивались. Стоимость посадочного места в планетарном космопорте зашкаливала за все разумные пределы. А еще нужно было поставить прививку от большинства болезней, отсидеть в изоляторе трое суток, инкубационный период, и получить временный айдишник, подтверждающий, что все эти бюрократические препоны пройдены. Нет, если у тебя собственная космическая яхта и счет вот-вот треснет от распирающей его денежной массы, вообще не проблема. Но для считающего каждую копейку владельца коммерческого транспорта, барьер непреодолимый. Короче говоря, местные власти сделали все, чтобы транзитники и перевозчики не садились на планету. А если и садились, то на минимальный возможный срок. И, чтобы любые сделки можно было проводить без этого, выстроили развитую инфраструктуру орбитального хаба. Высокоскоростной доступ в сети, построенные по вполне знакомым мне по прошлой жизни принципам онлайн-сервисы, позволяли покупать и продавать любые товары, не покидая своей каюты. А отлаженная система роботизированной доставки грузов на орбиту и назад обеспечивала доставку от продавца к покупателю. И вот вроде удобно, а осадочек остается. Я, может, хотел по здешним паркам прогуляться, архитектурой полюбоваться. Космический я скиталец, в конце концов, или погулять вышел, а то уже 7 лет в этой галактике живу, а всего на 3 планетах и побывал, и ни одна из них развитым миром не являлась. Что характерно, на планетах Большой Девятки все устроено в разы проще, а все потому, что кланы, которые ими владеют, заинтересованы, чтобы их миры посещало как можно больше людей, самых разных. Главная цель такой открытости, если верить Стражински, который меня все два часа от скуки просвещал, чтобы жители 100 миров преисполнились благоговением, лично увидев тот уровень цивилизации, который обеспечивали на своих доменах кланы. А если включить логику вместо зависти, то сразу становится ясно. Кланам постоянно нужны новые люди, подслушала мои мысли Ная. Вот и заманивают, как могут. Показывают товар лицом, ты ведь мог бы тут жить. Уверена, многие покупаются. Продаются с потрохами, ты хотела сказать, улыбнулся я зеленый. Я бы посмотрела на летающие небоскребы, мечтательно закатила глаза Ло, и сады из поющих деревьев. Я еще слышала, что там можно заказать предмет, и тебе компьютер прямо на месте его синтезирует. Ага, хмыкнула наша всеобщая мамочка, и с едой та же фигня. Хочешь бифштекс, ща синтезируем, только не спрашивайте, из чего. Судя по комиксам, которые так обожает рыжая, подал голос Кер, самое неприятное там, не состав котлеты в бургере, а то, что контракт с кланом опутывает тебя по рукам и ногам, залезает в голову через запрет одних действий и рекомендаций у других, если, конечно, это не брак с клановым, тогда свободы побольше и правил поменьше. Тем временем, подчиняясь командам автодиспетчера, кузнечик уже подплыл к махине орбитального хаба. Саранча 8М по праву могла гордиться своими обзорными экранами. Все ж ее создавали для посадки на поле боя с предварительной штурмовкой с воздуха. Потому меня невольно заворожило зрелище распахивающихся шлюзовых ворот космической станции. Все эти массивные механизмы, проблесковые маячки и подсветка, как в высокобюджетном земном фантастическом фильме. Сходство усиливалось еще и тем, что никаких перегрузок я не чувствовал. Все компенсировала система искусственной гравитации. Вот корабль тормозит маневровыми. Вот закрывается внешний люк и с условного потолка спускается хреновина, разглядеть которую целиком из-за углов обзора я не могу. Эй, да это буксировщик такой. Айда смотреть снаружи. Крикнула Ло и первой сорвалась с места. За ней сквозь стены сиганули Райкер. А я лучше с тобой полежу. На секундочку приоткрыла один глаз Ная, свернувшаяся клубком прямо на пульте передо мной. Глазами фамильяров я увидел происходящее совсем с другого ракурса. Изнутри хаб представлял трехмерную парковку, или полки крупного автоматизированного склада, если совсем уж точно. Множество площадок, собранных этакими розетками лепестков на лифтовые стволы, куда транспортеры ставили или забирали суда класса «Космос-планета», для чего между стволами и их листьями оставалось достаточно места для маневра. «Занятно», — протянул Синий. «Тут есть атмосфера и довольно тепло, градусов 15 по Цельсию». «Ага, и дышать этой атмосферой нельзя», — поддакнула Оранжевая. «Что, Юнга, голова кругом?» — вдруг спросил меня Кэп. «Это я машинально принялся крутить помянутой головой, следуя за взглядами фамильяров». «Никогда таких громадных сооружений не видел вживую, честно признался я, с нами еще и не то увидишь», — пообещал мне Корнелиус. «Верно», — добродушно покивал Кос, — «но чтобы это произошло и мне не пришлось запирать тебя на кузнечике, простое правило, Ари, никуда не выходи один и всегда держись рядом с кем-нибудь из нас, ты все же несовершеннолетний, а я и Майк подписались за твое благополучие, обещаешь?» «Обещаю», — твердо сказал я, и даже пальцы за спиной скрещивать не стал. Тем временем робот-буксировщик, размером с отъевшийся такой карьерный самосвал, наконец-то я его всего увидел глазами Ло, оттащил нашу посудину до отведенного места и аккуратно поставил на выдвинувшиеся посадочные опоры. Посадка произведена, проснулась система громкого оповещения. Корабль под контролем бортовых систем и экипажа. Стояночный режим. Внимание! Желтые показатели атмосферы за бортом. Напоминаю всем, а не только Юнге. Дышать газовой смесью за бортом нельзя, она без кислорода. И по правилам мы должны заполнить ей трюм, опять взял слово Фаркаш. На всякий случай всем нацепить на шею дыхательный комплект, даже если выходить не собираемся. Кейеп, а можно я схожу покажу Арихаб? Тут же вскинулся Стражински. Транспортными дронами командовать, когда те за дровами явятся, одного Харанзи хватит. А если не хватит, все равно у Ширей лучше, чем у меня получится помощь. Да вот я тоже думаю, нахрена мы с собой таскаем бесполезного тебя? Тут же огрызнулась безопасница. За что не схватись, кроме твоего любимого аэробайка, у тебя лапки. Эй, не надо обобщать. У меня в голове возмутился Кер. Лапки лапкам рознь, у некоторых они золотые. «Спасибо, спасибо», тут же раскланялась Ло. «Я это всегда знала, но все равно приятно». Где-то в стороне Ра закатил глаза, но промолчал. А вот совладельцы судна переглянулись и один кивнул другому. «Ладно, действительно нужно. Я даже немного выделю вам из маневренного фонда. Только отвечаешь головой», тем временем пригрозил Мехваду капитан. «Если узнаю, что вас из пространства между лепестками вылавливали спасатели, весь счет за их работы из твоей доли оплачу». «Да ладно, ладно», даже отодвинулся от коса Корнелиус. «Может, у меня и лапки, но голова-то на месте. Еще бы, ведь ты туда ешь, Маша. Займусь профилактикой атмосферных оптических сенсоров, раз такая оказия», как ни в чем не бывало отрапортовала Шрай. «Вот то-то же, даже не знаю, как описать ощущение, когда выходишь из корабля и видишь весь этот колоссальный объем космической парковки изнутри. Одна условная высота хаба равнялась 2 километрам, условная ширина равна высоте, а вот длина – 30 километров. И это только причальная зона. Километровые столбы опор лифтовых подъемников, сотни уровней, а на каждом – по 8 посадочных лепестков. И таких подъемников по 5 в условную ширину, вернее, по 10, с потолка спускаются такие же километровые столбы. И ты видишь все это изнутри, без скафандра, дыхательный намордник можно не считать, так и дар речи можно на время потерять. «Давай, когда мы вернемся, позалипаешь», — предложил аэробайкер. «С коса станется придумать нам работу, если будет без толку рядом с бортом толкаться. На обратном пути можно будет не торопиться, все равно нам тут придется поторчать». «Почему?» В скоростном лифте оказался нормальный воздух. Атмосфера из углекислоты не дает развиваться горению и предотвращает перемещение между кораблями и станцией биоинвазиров, рассказал Стражинский. «Думал, ты и сам догадался. Я уже говорил, что у нашего мехвода проблемы с чувством такта. Почему придется поторчать?» Пришлось уточнить. «А, да тут все просто», понял меня Корнелиус. «На таких планетах, как Цезера, уйма народу живет. Покупают они, дай Боже, но и производит свой товар сотнями тысяч и миллионами тонн. Все это развозится огромными контейнеровозами, отсюда их не видно, их орбитальный терминал на той стороне планеты. Так гораздо дешевле, если по многу таскать. Наш трюм для здешних логистов, меньше наперстка. Весь лес, который мы сюда притащили, наверняка для одной маленькой мастерской, что для богатеньких за бешеные деньги эксклюзивчик пилит. Соответственно, и мы можем рассчитывать только на такой вот неформатный заказ на перевозку чего-то небольшого. А такой фрахт пойди поймай, когда столько желающих его заполучить. Ясно, объяснение получилось исчерпывающим. А что такое маневровый фонд, про который Кэп говорил? Хорошо быть мелким. Никакой вопрос не выглядит в твоих устах дурацким. Маневренный только, а не маневровый, поправил меня байкер. Ты когда подписывал контракт, видел же, что у нас не оклад, а доля прибыли выплачивается с каждого закрытого фрахта. Сколько наработали, столько и получили, все честно. Половина прибыли сразу идет на амортизацию износа кузнечика, покупки расходников, обслуживание, ремонт, продукты питания и все такое прочее. Остальную половину делит экипаж. Фаркаш с Харанзи получают по 15%, мы с Мари по 7,5%. Раньше в фонд шли оставшиеся 5%, теперь 4%. Так как тебе выделили 1%, лифт довез нас до автоматического шлюза, где нас задержали на целую минуту, сканируя и диагностируя нас на предмет заразных болезней, как раз чтобы дослушать Мехвода. Маневренный фонд расходуется на непредвиденные нужды для всех, либо если понадобилась финансовая помощь кому-то из команды, а он сам целиком не может оплатить то, что нужно. Вот тогда либо Кэп единолично решает растрясти кубышку, либо общим голосованием. Спасибо, что объяснил, наконец-то нас пропустили дальше. И я опять невольно закрутил головой, вторя своим фамильяром. Предназначенный для проведения времени транзитными пассажирами и экипажами судов, стоящих на лепестках. Что сказать, возьмите типовой земной торговый центр, растяните вверх, добавив этажей, и в стороны, чтобы площади побольше было. Потом из получившегося 50-этажного кубика вырежьте стоящий на одном углу квадрат, организовав огромную полость. Всячески добавьте туда зелени, фонтанов, эпично нарушающих законы гравитации, и еще всяких пафосных элементов. Ну и торговые павильоны пустыми не оставьте. Не только торговые, разумеется, чтоб еще всякие развлечения были. О, детская игровая зона, затормозил вдруг Стражинский, тыкая пальцев в одну из длинных витрин. «Ари, будь другом, посиди там минут 40. Мне очень-очень надо в одно место смотаться, а потом я тебе все, что хочешь, тут покажу и куда надо проведу. И с меня поход в кофеху. Ну офигеть теперь. Интересно, куда это он? Проводил глазами Корнелиуса и увязавшуюся за ним Локер. А, тут недалеко, оказывается. Борт, Экхем, отлично. Кажется, я в игровой зоне часа на два застрял. Удружил, Стражинский, удружил. С другой стороны, кто меня заставит скучать? Посмотрим, чем тут детки развлекаются. Один форма неформального наказания подразделения в мирное время, обычно за конфликт с непосредственным командиром. Солдаты выполняют все пункты устава, включая нормативы на личные нужды, относящиеся к дневному распорядку, без послаблений. Учитывая, что именно так постоянно служат штрафные подразделения, очень серьезный метод воздействия. Глава 3. Знакомство. Год 1139 от начала экспансии. Грузопассажирский хаб-терминал на орбите Цзеры, мира сателлита центральной зоны 100 миров. Впечатляет. Протянула, прокомментировала с моего плеча Ло. Серьезно, безо всякого стеба, так ее проняло. Бордель ее не привлек, а вот тут она прям впечатлилась. Впрочем, рыжая тут же исправилась. Айда все смотреть. И красная, синяя и оранжевая молнии ввинтились в простор игровой зоны. И чего дергаться? Хмыкнула зеленая, с видом инспектора обозревающая с другого моего плеча открывшиеся нам перспективы. Все равно мы все их глазами увидим. Масштабы детской комнаты в торговом центре, прокачанной до уровня всего остального хаба, поражали. Это не сотня квадратных метров, отрезанных от несущих полезную нагрузку площадей, магазины, магазины, магазины, где детвора, ожидая родителей, может от души побеситься. Это весь торговый центр, полностью отданный мелким на растерзание. В отличие от подобных мест на поверхности, хотя, пожалуй, не буду говорить за все планеты, здесь пространство не было привязано к естественному вектору гравитации. Нафига, если на орбитальной станции можно играться с притяжением, как тебе нужно, не превозмогая собственное тяготение планеты. К тому же, какой бы огромной она ни была, место тут всегда использовалось рационально, а делать это цзерцы явно умели. Как и зонировать пространство, лабиринт со всякими бегалками, прыгалками и горками, например, шел по левой, относительно моего текущего положения, стене, и носящаяся там малышня ничуть не страдала от своего странного расположения. Парочка родителей наблюдала за этим, попивая напитки, на другой стене, удобно устроившись в шезлонга, чтобы шеи не выворачивать. Небольшое футбольное поле, бассейн и скалодром, располагались на полу. Да, просто постоял у входа, а уже качественно шею размял. Ладно, Корнелиус, считай, я тебя простил. Тут вообще все сделано так, чтобы любой ребенок, попадая внутрь, быстренько забывал, куда пропали его родители. Или, как у меня, опекун. И на несколько часов полностью отдавался играм, прерываясь, в лучшем случае, на то, чтобы быстренько что-нибудь съесть. Кстати, столовка-кафе для детей на территории тоже присутствовала. Равнёхонько в прозрачном шаре в самом центре объема игровой зоны. Так, смотреть оказалось очень интересно, но не пора ли уже лично Патра? Ой, привет, я Басти. Помогу тебе тут разобра. Что такое, Карин? Я тебя напугала, воспитательница. Или как там правильно, молодая, красивая. Подошла не слишком-то незаметно, но увлекся не только я, но и Ная. Мы ничего не замечали до того, как почувствовал движение энергии потока. Простите, рефлексы, я отменил щит и заставил собравшуюся в другой руке молнию вернуть энергию телу. И лучше называйте Ари, мне этот вариант больше нравится. А ты боевой, Ари, с чуть преувеличенным уважением подмигнула мне девушка. И тут же перешла на серьезный тон. О, подмастерье в таком возрасте, вот это да. А я вот на мастера только-только сдала. Судя по всему, информация из моих документов подгружалась ей прямо на сетчатку, с микроимпланта для дополненной реальности. Вот только самое важное про меня она так и не поняла. Я успевал ее ударить раньше, чем она вскинет защиту, и от мастера осталась бы горстка пепла. Никакая разница в рангах не спасет, если не успеваешь за противником. И как только против боевого робота противосолнечника 5 минут продержалась. Конечно, вслух я сказал совсем другое. Ничего себе, тут мастера-воспитателями работают как круто. Я тоже вырасту и стану мастером. Коты, успевшие все обижать и вернуться, дружно захихикали. Ну да, если я воспользуюсь их помощью, то и у магистра возникнут нехилые такие проблемы. Обязательно станешь, поддакнула Басти. «Учитель у тебя серьезный, я смотрю. Призовой охотник-абордажник». Со значением надулся я. «Вот для этого и нужны мастера-воспитатели». Она опять весело подмигнула мне. «Далеко не все так хорошо контролируют свой дар. Я надулся еще больше, хвали меня. И не сказать, чтобы прям притворно. Как иногда здорово быть маленьким. А сколько еще солнечников тут кроме меня?» При этом не забыл спросить я. «Четверо, но твоего возраста только один». Басти на мгновение запнулась и поправилась, хитро прищурившись. «Одна. Познакомить?» Я честно задумался и понял, что не хочу знакомств. «Хочу играть. Смотри, всего у нас три игровых зоны». Она последовательно указала на пол и обе стены. «Переход через шлюзы. Проходить их можно только с помощью персонала. Там обязательно будет дежурить робот. Но если вдруг растеряешься, зови меня». Девушка обвила вокруг моего левого запястья тоненюсенький металлизированный браслет, который на коже совсем не ощущался. «Это персональный тег. По три, если нужна помощь, оттяни вот так, если почувствую себя плохо. Сразу придет робот и отведет или отнесет к ближайшему живому сотруднику нашего комплекса». «Роботов у вас много?» – согласился я. «Детей тут не предоставляли самим себе. Стайки мелюзги, тут они в основном были в возрасте в 6-8 лет, ненавязчиво сопровождали человекоподобные роботы, некой искусственной кожи, чтобы скрыть причастность к машинам. Белый, серый, оранжевый пластик, стекло и диоды, все по-честному, им можно доверять, как людям». Зачем-то принялась меня убеждать воспитательница. «Кстати, к другим детишкам тоже подходили роботы, а не люди. Потому что ты волшебник, Гар, то есть Ари», — выдохнул в ухо Ра, вскакивая на плечо, и тут же получил подзатыльник от Най. «Они что, все с искусственным разумом?» — сильно удивился я, не показывая, что у меня на плечах завязалась шутливая пушистая потасовка. Цветные не так часто затевали дурацкую кутерьму, но уже успели приучить меня не реагировать. Девушку мастера отчетливо передернула. Все-таки экзамен с боевой машиной, заточенной против одаренных, у нее был. «Нет, конечно нет», — уже спокойнее сказала она, — «но эмуляция поведения и мышления весьма достоверная, богата». С завистью прокомментировал Кер, появившийся к моменту, когда красного все ж спихнули с моего плеча. «На планетах периферии в основном практически безмозглые дроны, а тут эмуляция человеческого поведения. Ну а что ты хочешь?» — сделанно безразличным видом отозвался вовсе-то и не отхвативший Ра. «Это мир-сателлит клановой планеты. Их тут, наверное, производит. И обходится подобный персонал в таком случае дешевле, чем наемный. А ты что, и в роботах разбираешься, маленький подмастерья?» — тем временем спросила меня Басти. Довелось свести мимолетное знакомство с роботом-телохранителем, глядя в сторону, расплывчато рассказал я. «У него был Эр. А что, вот давай и сравним», — заговорщицки предложила мне она. «Ну-ка, Робби, подойди к нам». Не думаю, что человекоподобная машина-воспитатель оказалась поблизости случайно. Скорее, воспитательница ловко подвела меня к этому знакомству. «Я Робби, очень приятно», — словно взрослый взрослому протянул мне руку робот. «Ари, я с серьезным видом пожал протянутую ладонь, весьма польщен знакомством. А что эта Басти на меня так напряженно смотрит? Иногда одаренные детки плохо реагируют на андроидов-воспитателей», — поморщилась, но сказала мне правду девушка. «От меня проблем не будет», — с улыбкой пообещал я, узнав, наконец, в чем дело. «Ну да, робот-то не живой, и инстинктивно начинающие солнечники испытывают дискомфорт, общаясь с тем, кого не видно в потоке. Извини, я должна была проверить», — виновато развела руками воспитательница. «Что ж, тогда поручаю тебя Робби. У нас тут много самых веселых игр», — поведала мне машина. «В правой секции». Пока робот-нянька перечислял возможные развлечения, которые у них тут имеются, я продолжал краем глаза и с помощью фамильеров, конечно, изучать окружение. Заметил то, что проглядел в начале, — разницу в одежде у детей. Часть их была одета стандартно, можно сказать, как и я сам: штаны, рубашки, футболки, курточки, кроссовки или мягкие туфли. Короче, в том, в чем человек выходит из дома, — уличная одежда. А вот другие, и их было побольше, щеголяли в комбизах, вроде того, что был на Басти. Плотный материал не так плотно облегал тела ребятни, как у воспитателя, и выглядел больше, как домашний наряд, а не служебная униформа. Похоже, последние были местными, дети сотрудников станции или что-то вроде того. Логично предположить, что в хабе найдется место и для детского сада, и сюда их просто водят взамен прогулки. А вот те, кто в обычной одежде, скорее всего были такими же транзитниками, как и я. Родители отправились по делам, а мелочь сгрузили сюда. Еще одна деталь, которой дети отличались друг от друга – коммуникаторы. У местных это были тонкие браслеты, похожие на выданный мне ТЭК, в которых непонятно как батарея помещалась, а экран был только голографическим или виртуальным. У приезжих – разные, но более массивные, как и у меня. Иллюстрация разницы технологического уровня во всей красе – центральные миры и периферия. «Я все понял», – ответил я Робби, обнаружив, что он уже секунд 10 смотрит на меня молча. «Тогда я сперва на полосу препятствий пойду. Ну а что, совместим, так сказать, приятное с полезным. И время проведу, а заодно и потренируюсь по заветам мастера Баркарауля». Бывший наставник был большим любителем заставлять нас стез сбегать, прыгать и кувыркаться. Абордажник, что с него взять? Здешняя полоса препятствий была поинтереснее, чем на арене Фрипорта. Замкнутая в большой круг лента беговой дорожки змеилась между реалистичных декораций в стиле заброшенного храма в джунглях, и на нее, замаскированные под пни, деревья и валуны механизмы, в режиме реального времени выставляли разные помехи, мягкие, естественно, и судя по всему делали они это в случайном порядке, а не по какому-то алгоритму, который можно было запомнить и адаптироваться. А чтобы участник не тормозили, за их спинами срабатывали ловушки. Причем, скорость срабатывания ловушек с каждым кругом повышалась, и довольно существенно. Пока я разговаривал с воспитательницей, а потом, с Робби, трое местных мальчишек в разноцветных комбизах, повылетали с дорожки, одного сбило упавшее сверху бревно, а его друзья неверно рассчитали время прыжка через очередное препятствие под ногами. Меры безопасности отработали на 5 с плюсом. Каждого из выпавших с полосы препятствий пацанов уже в воздухе подхватило силовое поле, и мягко опустила на ноги за пределами аттракциона. И те тут же собрались на следующий заход, явно собираясь побить предыдущий рекорд. «Уверен, Ари?» — с участием в голосе спросил меня робот. «На дороге приключений требуются определенные навыки. Может начать с чего-то попроще? Точно эмуляция. Наверняка наш разговор с Басти писался и был загружен в систему. Или просто разрабы эмулятора поведения прописали низкий уровень доверия детским словам. Я хотел бы попробовать». «Конечно, ты, главное, не бойся, упасть и удариться не сможешь, у нас отличная система безопасности». «Да, видел», — отмахнулся я. «Вот Эр давно бы понял, что надо отстать и замолчать». Пока мы с Робби добрались до полосы препятствий, троица мальчишек, которые пошли на матч-реванш, снова вылетели за пределы трека. Посовещавшись, отправились к скалодрому, там попытать удачу. Правда, им на смену тут же пришла новая стайка, так что мне пришлось подождать, пока трек с ними расправится. Компанию в ожидании мне составила девчонка-солнитка примерно моего возраста. Я сперва подумал, что она местная, красный комбез с множеством карманов, но браслет Кома на руке был почти таким же, как мой, надежная и неубиваемая полевая модель. Светлые волосы, подстриженные под каре, глаза, наши взгляды встретились, голубые. «Транзитница, эти круга не продержатся», — заявила она, оглядев новых покорителей джунглей. У предыдущих хоть какая-то подготовка была. Причем, сказано это было таким тоном, будто она сама способна, не вспотев, отмотать по дорожке кругов 10. «Вот зазнайка, одаренная, ты же сам чувствуешь», тут же подсказала Ная. «Вот почему она так уверена в себе». «Точно, Басти же говорила про девочку моего возраста. Вот откуда у нее столько чувства собственного превосходства. Ученица, скорее всего, я ведь для своих биологических лет уникум. Усиливать тело уже может, значит решила, что лучше всех остальных. Может даже из клана ребенок, потому и смотрит на всех вокруг свысока. Ну, посмотрим, как сама себя поведет». На словах-то все эксперты. Меня, неожиданно, даже самого азарт захлестнул. Почему-то захотелось утереть девчонке нос. Абсолютно детское желание, если честно, но мне 7, так что имею полное право. Гонка с препятствиями оказалась еще более веселой, чем казалось со стороны, и неожиданно сложной. По удару гонга мы с девчонкой, не сговариваясь, рванули вперед, сразу оставив позади еще троих игроков. Я опять забыл, что сменой препятствий и подгонялками вроде мягких шипов, выскакивающих из некоторых платформ после касания, управляет компьютер. То есть почувствовать момент срабатывания не выйдет. То есть давить надо только на скорость. Ну, это я могу. Ноздря в ноздрю, Ари. — крикнул мне Красный, когда мы пошли на второй круг. «Поднажми давай, ХМ». Я пока не выкладывался на 100%. Мельком глянув на соперницу, убедился, что и она не выглядела уставшей. Двигалась очень экономно, где нужно приседала ровно настолько, чтобы пропустить верхние препятствия над головой, а нижние перепрыгивала, оставляя между ногами и корягами минимальное расстояние. На втором круге стало посложнее. Красный комбинезон стал отставать, но не дальше, чем на половину корпуса, все еще держась уверенно. А вот на третьем стали появляться неожиданности, о которых я не подозревал. Дальше-то на моих глазах никто не заходил. Привычные уже преграды в виде падающих бревен, внезапно выскакивающих под ноги коряг и катящихся со склонов камней, стали сменяться новыми. Первым таким стал отчетливо ненастоящий полупрозрачный крокодил, резко выскочивший из пещеры слева и попытавшийся схватить меня поперек корпуса огромной пастью. «Ари, нет!» – заорала мне Ная. «Обманка!» Понятное дело, что просто голограмма, но я от неожиданности все равно раскрыл щит и едва не всадил в оптическую иллюзию молнию. Вовремя зеленая меня отдернула. Буквально в последний момент, и я все-таки успел в прыжке успел сбросить энергию и вытянуть руки вперед, рыбкой. Приземлился на ладони, отпружинил локтями и завершил движение кувырком, сразу же поднявшись на ноги и продолжив бег. Девчонка же, судя по всем, о зверях знавшая, прошла препятствие изящнее, проскользила под пастью на бедре и вырвалась вперед, на полметра всего, но все равно, соберись, тут же рядом оказался Синий, теперь ты знаешь тоже и будешь готов отставить эмоции. В следующие несколько минут наблюдать за успехами соперницы уже не получалось, скорость движения дорожки снова выросла, препятствия, норовившие схватить, зацепить, сбить или заставить сойти с тропы возникали все быстрее и быстрее. Все силы, и это я на усиление тела уже шел, уходили на то, чтобы просто держать ритм и реагировать на угрозы, включая те, что замечали фамильяры. Сами преграды я уже даже не различал, просто движения, смазанные тени, на которые тело откликалось вбитыми реакциями. Разум опустел в подобие медитации, полностью передав контроль рефлексам. Лишь в какой-то момент я заметил нечто красное, но не ра, за пределами дорожки и вдруг понял, что соперница уже вылетела. Ошибка. Ари. Заорали мне на 4 голоса коты, но было поздно. Что-то мягкое, но весьма увесистое, шибануло меня в грудь. Верх и низ тут же поменялись местами, причем раза 3, не меньше. И ориентацию в пространстве я обрел лишь когда силовые поля ставили меня на площадку метрах в 3 от полосы. Ух ты! Девочка, в которой уже не осталось ни капли важности, подбежала, когда я еще в себя приходил. 6-й круг. Это было круто. А почему я не видела, как ты тренировался? Обычного человека от подобных кульбитов уже тошнило бы, а у меня только голова немного плыла. Потому я с чувством пожал узкую ладошку соперницы, которую она протягивала мне совершенно взрослым жестом, а не пронес руку мимо. А ты сама вроде до последнего рядом держалась? Ага. Радостно улыбнулась новая знакомая, будто и не проиграла. На старте 6-го зевнула копье. Ты на такой скорости еще и разглядеть успела, что тебя вынесло, поразился я. Нутк. Надулась девчонка. Знаешь, какая у меня фамилия? Дрейк. Я потомок тех самых великих пиратов с прародины. Обязывает быть крутой. Я Алиса. Кстати, Алиса Дрейк, смекаешь, Карин Талани, из-за упоминания о легендарно исторчейских пиратах я изобразил чопорный поклон. Сказать мне тоже что было, о Дрейке в частности и о пиратстве вообще, но я благоразумно прикусил язык. Но ты, пожалуйста, зови меня Ари, полное имя мне не нравится, как звучит. Заметано, Ари, друган, мы ударили по рукам сначала она сверху, потом я. Покажешь еще что-нибудь крутое, а то... В ответ улыбнулся я. Детство, как ни крути, офигенная пора. Буду отрываться, пока Стражинский не явился. Глава 4. Алиса. Год 1139 от начала экспансии. Грузопассажирский хаб-терминал на орбите Цзеры, мира сателлита центральной зоны 100 миров. Электровеник. Именно это слово крутилось у меня в голове, пока я старался не отстать от Алисы. В следующие 1,5 часа мы посетили все доступные игровые площадки детской зоны. Первым делом, конечно, скалодроме полазали, круть нереальная, без всякой страховки ползаешь по почти отвесной стене, как ящерица. Можно забраться на высоту 15 метров, и даже если упадешь, то силовые поля тебя подхватят. Многие детишки, кстати, только ради этого наверх и лезли. Забирались метров на 5-10, после чего картинно отпускали руки и спиной вперед прыгали вниз. Я, естественно, тоже так сделал. Пару десятков раз, в самых разных позах. И, честно говоря, там бы все время и провел, но новая подруга потащила меня дальше, на танцевальную площадку, где следующие минут 20 мы до потери пульса скакали по вспыхивающим тут и там символам. Надо было попадать по ним либо руками, либо ногами, в результате чего танец и складывался. Но и этого неугомонной прапраправнучки знаменитого пирата, верю, ага, оказалось недостаточным. Следующим был физкультурный комплекс, больше похожий оборудование цирковых воздушных гимнастов, только вместо арены далеко внизу, жерло вулкана. Прыгая с веревки на лестницу, а с нее на трапецию, Алиса еще и умудрялась болтать, мол, дома, на Кармануте она тоже на такой аттракцион ходила, только там были мачты почти настоящего парусника, и выдавали почти настоящие сабли. Ух, сколько она отправила соперников на корм рыбам, почти настоящим акулам. Да-да, я, честно говоря, уже начал уставать, не физически, конечно, от обилия впечатлений и ярчайших эмоций, и еще все сильнее хотелось есть, но я держался. Проиграть девчонке дудки. Так, что у нас теперь? А во, целый ангар симуляторов аэробайков. Корнелиус так гордится своим тренажером, как над величайшей драгоценностью над ним трясется, а тут они, вот, рядами стоят, для детей. Разница в уровнях развития центральных миров и окраины во всей красе. Небольшой опыт знакомства с игрушкой Стражинского, не той или теми, с которыми он сейчас развлекается, я про его тренажер, мне хватило понять. Тут настолько же серьезное оборудование. Догадываюсь, почему эти штуки тут стоят. Они дают реальные физические нагрузки. Да еще какие. Хотя, тут, наверное, перегрузки прикручены. Для детей-то. Давай с чекпоинтами на перегонки. Алиса открыла голограмму над консолью одного из симуляторов. И тут же сиреневым подсветился соседний, выбранный для меня. Это где надо в светящиеся круги пролетать, самостоятельно подбирая траекторию. Поинтересовался я, легкотня, ага, кивнула Дрейк, но городские салки на выживание тут не запустить, типа асоциальный контент. Моя подруга не только изменила тон на противный, но еще и язык высунула, показывая свое отношение к упомянутому. Салки никогда не видел, признался я, а вот чекпониты у пропилотов вроде считаются самым трудным режимом, насколько я понял. Ты что, боишься? Алиса так удивилась, что округлила глаза. Врезаться не люблю, признался я, а, успокоилась девочка, и поделилась со мной секретной стратегией успеха. Так ты просто не врезайся, и сразу дело на лад пойдет, просто делай как я. Аэробайки, как я понял из восторженных объяснений Стражински, были придуманы уже после того, как на центральных мирах полностью запретили транспорт с ручным управлением. По сути, это реактивный снаряд с рулем, сиденьем и крылышками, полностью подконтрольный пилоту. Никаких электронных помощников, умных стабилизаторов и прочих средств роботизированной безопасности. В смысле, в самом болиде. Так-то комбез гонщика напичкан системами спасения, которые могут и не помочь, если дурканутили или не справится с управлением в опасной близости от Земли. Что симулятор очень реалистично передает, БРР, один из роботов, присматривающих за этой площадкой, принес мне и Алисе шлема, облегченные летные комбезы в размер и перчатки. Сама капсула тренажера отвечает и за встречный воздушный поток, и за эмуляцию перегрузок, и за то, чтобы тебя ими не расплющило. Очень удобно, но продуть может конкретно, так что натянуть комбез совсем не лишняя возня. Потому к каждой капсуле примыкала персональная раздевалка.